Он не вернется домой?» Ее дочь протянула руку к ее щеке, дотронулась и погладила. «А где он?» «Папа спит. А когда он проснется?» «Он не проснется». «Почему?» Ее дочь сидела рядом и задавала вопрос за вопросом, и они бились о тело Лены, словно впивались ей в кожу, вгрызались в плоть. Она встала, не в силах выносить эту муку, и закричала на девочку, которая просто пыталась понять. «Хватит, хватит спрашивать!» «А почему он умер?» «Я не могу, понимаешь? Я больше не могу!» Она чуть было не ударила своего ребенка. Почувствовала, как ее внезапно охватила ярость, рука взмыла в воздух, а вопросы все били и били по голове, но она не ударила ее. Она вообще никогда не била детей. Она разрыдалась и обняла дочь. Свою дочь. Свен Сунквист долго еще смеялся, когда вышел из того жуткого ресторана и, не торопясь, в гордом одиночестве возвращался в управление. Не над едой, хотя два жалких кусочка мяса в быстрорастворимом соусе — отличный повод для веселья. Он смеялся над Эвертом. Он так и видел, как комиссар бродит вокруг стола, цепляясь за каждую ножку, и клянет диктофон, так что даже официантка попросила их вести себя потише, а не то, страшно сказать, она будет вынуждена вызвать полицию. Он шел и смеялся, да так громко, что две пожилые дамы, которые шли ему навстречу, окинули его неодобрительным взглядом и зашушукались о вреде алкоголя. Он сделал глубокий вдох и попытался успокоиться. Да, с Эвертом порой нелегко, но зато с ним никогда не бывает скучно. Сам Эверт поехал допрашивать Алену Слюсареву. Свен Сунквист не сомневался, что она предоставит им информацию, которая прольет свет на очень многое. Поэтому он ускорил шаг, торопясь обратно в свой кабинет, чтобы отложить дело Ланга в сторону и покумекать над этой историей с заложниками. Уходя из морга, он не мог избавиться от чувства, что речь там шла не только о смерти. Было там еще что-то, чего он никак не мог понять. Уж слишком целеустремленной была та женщина, слишком жестокой. Медики под прицелом пистолета, взорванные трупы и, наконец, этот обмен на Бента Нордвалля, закончившийся его и ее смертью. И ни слова не сказала о том, чего она хочет на самом деле. Он еще раз прокрутил в уме события того дня. Он разбил среду 5 июня на минуты, так чтобы каждое событие приобрело четкие временные границы. Начиная с 12:15, когда Лидия Грояускас сидела в отделении хирургии на диване перед телевизором, и заканчивая 16:10, когда раздались те самые выстрелы. Два подряд и потом еще один. Их слышали все, кто сидел тогда с наушниками в прозекторской. Так же, как и грохот, выломанный спецназовцами двери морга. Он прочитал расшифровку допросов заложников, старшего врача Эйдера и 4 его студентов. Все они рассказывали о Грояускас одно и то же. По их словам, она все это время сохраняла спокойствие, контролировала ситуацию и никому из них не причинила никакого вреда, кроме того случая, когда Ларсон попытался повалить ее на пол. Их рассказ был очень подробным, но ему не хватало самого главного — почему она сделала то, что сделала. Он просмотрел протоколы осмотра места происшествия и отчеты криминалистов. Ничего. Ничего такого, чтобы его удивило. Ничего, чего бы он не предвидел, кроме одного. Он снова и снова пробегал глазами две строчки в протоколе — видеокассета. У нее в пакете лежала видеокассета без коробки, но с русскими буквами на наклейке. Они обменялись газетами. Он принес еще кофе и по кусочку яблочного пирога с ванильным соусом. Она съела с таким же аппетитом, что и бутерброд. Эверт Грэнс рассматривал женщину, которая сидела напротив него. Красивая,